сильный бывает порою бессилен, и сильному помощь нужна. А той, кто нам ближе всего в этом мире, возвысим свои голоса. Чтоб нами на вере не стариться и не ветшать, чтоб было к кому нам идти за поддержкой, когда мы начнем уставать. Молятся мамы о нас, молятся мамы всю жизнь, но хочет Господь, чтобы так же о маме молитвы к Творцу вознесли. Мы будем молиться, чтоб мамины просьбы шли все без преград к небесам, когда мы ответа не будем достойны, пусть Бог даст его матерям. Мы будем молиться, чтоб Бог милосердный воздал матерям по 100 крат за то, что нам с детства в любви и терпении всегда есть кому подражать. Господь, чтобы так же о маме молитвы к Творцу.